Глава вторая. Силы 12 языков Европы ворвались в Россию. Русское войско и население отступают, избегая столкновения, до Смоленска и от Смоленска до Бородина. Французское войско с постоянно увеличивающейся силой стремительно несется к Москве, к цели своего движения. Сила стремительности его с приближением к цели увеличивается, подобно увеличению быстроты падающего тела по мере приближения его к земле. Назади тысячи верст голодной враждебной страны. Впереди десятки верст, отделяющие от цели. Это чувствует всякий солдат наполеоновской армии. И нашествие надвигается само собой, по одной силе стремительности. В русском войске по мере отступления все более и более разгорается дух озлобления против врага. Отступая назад, он сосредоточивается и нарастает. Под Бородиным происходит столкновение. Ни то, ни другое войско не распадаются, но русское войско непосредственно после столкновения отступает так же необходимо, как необходимо откатывается шар, столкнувшись с другим, с большей стремительностью несущимся на него шаром. И также необходимо, хотя и потерявший всю свою силу в столкновении, стремительно разбежавшийся шар нашествия прокатывается еще некоторое пространство. Русские отступают на 120 верст, за Москву. Французы доходят до Москвы и там останавливаются. В продолжении 5 недель после этого нет ни одного сражения. Французы не двигаются. Подобно смертельно раненому зверю, который, истекая кровью, зализывает свои раны, они 5 недель остаются в Москве, ничего не предпринимая, и вдруг, без всякой новой причины, бегут назад. Бросаются на Калужскую дорогу, и после победы, так как опять поле сражения осталось за ними, под Малоярославцем, не вступая ни в одно серьезное сражение, бегут еще быстрее назад, в Смоленск, за Смоленск, за Вильну, за Березину и так далее. В вечер 26 августа и Кутузов, и вся русская армия были уверены, что Бородинское сражение выиграно. Кутузов так описал государю. Кутузов приказал готовиться на новый бой, чтобы добить неприятеля, не потому, чтобы он хотел кого-нибудь обманывать, но потому, что он знал, что враг побежден, так же, как знал это каждый из участников сражения. Но в тот же вечер и на другой день стали одно за другим приходить известия о потерях неслыханных, о потере половины армии, и новое сражение оказалось физически невозможным. Нельзя было давать сражение, когда еще не собраны были сведения, не убраны раненые, не пополнены снаряды, не сочтены убитые, не назначены новые начальники на места убитых, не наелись и не выспались люди. А вместе с тем, сейчас же после сражения, на другое утро, французское войско, по той стремительной силе движения, увеличенного теперь как бы в обратном отношении квадратов расстояний, уже надвигалось само собой на русское войско. Кутузов хотел атаковать на другой день, и вся армия хотела этого. Но для того, чтобы атаковать, недостаточно желания сделать это. Нужно, чтобы была возможность это сделать, а возможности этой не было. Нельзя было не отступить на один переход. Потом точно так же нельзя было не отступить на другой и на третий переход. И, наконец, 1 сентября, когда армия подошла к Москве, несмотря на всю силу поднявшегося чувства в рядах войска, силы вещей требовало того, чтобы войска эти шли за Москву. И войска отступили еще на один, на последний переход, и отдали Москву неприятелю. Для тех людей, которые привыкли думать, что планы войн и сражений составляются полководцами, таким же образом, как каждый из нас, сидя в своем кабинете над картой, делает соображение о том, как и как бы он распорядился в таком-то и таком-то сражении, представляются вопросы, почему Кутузов при отступлении не поступил так-то и так-то? Почему он не занял позиции прежде Филей? Почему он не отступил сразу на Калужскую дорогу, оставив Москву и так далее? Люди, привыкшие так думать, забывают или не знают тех неизбежных условий, в которых всегда происходит деятельность всякого главнокомандующего. Деятельность полководца не имеет ни малейшего подобия с той деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую-нибудь кампанию на карте с известным количеством войска с той и с другой стороны и в известной местности, и начиная наше соображение с какого-нибудь известного момента. Главнокомандующий никогда не бывает в тех условиях начала какого-нибудь события,